Внезапно из груди колесника высунулись наконечники сопел, и раздалось пронзительное шипение. В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад, который бил по желудку, как тяжелый кулак, вызывая мучительную тошноту. Максвелл почувствовал, что падает на пол. Тело перестало ему повиноваться и словно связалось в узлы, парализованные зловонием, которое выбрасывал колесник. Он схватил себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух, но воздуха не было, был только густой, удушливый смрад. Над его головой раздался ужасающий визг, и, перекатившись на бок, он увидел Сильвестра. Вцепившись передними лапами в верхнюю часть тела колесника, тигренок рвал когтями мощных задних лап пухлое прозрачное брюхо, в котором извивалась отвратительная масса белесых насекомых. Колеса колесника отчаянно вращались, но с ними что-то произошло. Одно колесо вертелось в одну сторону, а другое — в противоположную, в результате чего колесник волчком вертелся на месте, а Сильвестр висел на нем, терзая его брюхо. Максвеллу вдруг показалось, что они танцуют нелепый, стремительный вальс. Чья-то рука ухватила Максвелла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу. Его тело стукнулось о порог, и он, наконец, глотнул более или менее чистого воздуха. Максвелл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги. Потом кулаками протер слезящиеся глаза. Вонь достигла и коридора, но тут все-таки можно было кое-как дышать. Шарп сидел, привалившись к стене, судорожно кашлял и тер глаза. Кэрол скорчилась в углу. Оп, согнувшись в три погибели, тащил из отравленной комнаты бесчувственную Нэнси, а оттуда по-прежнему доносился свирепый визг саблезубого тигра, расправляющегося с врагом. Максвелл, пошатываясь, побрел Кэрол, поднял ее, вскинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу. Шагов через 20 он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемной выскочил колесник. Он, наконец, стряхнул с себя Сильвестра, и оба колеса вращались теперь в одну сторону. Он двигался по коридору, выписывая фантастические вензеля, прихрамывая, если только существо на колесах способно прихрамывать, натыкаясь на стены. Из огромной прорехи в его животе на пол сыпались какие-то маленькие белые крупинки. В шагах в 10 от Максвелла колесник упал, потому что одно из колес, ударившись о стену, прогнулось. Медленно, с каким-то странным достоинством, колесник перевернулся, и из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу. По коридору крадущейся походкой скользил Сильвестр. Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шажками подбирался к своей жертве. За тигренком шел Оп, а за неандертальцем — все остальные. «Вы могли бы спустить меня на пол», — сказала Кэрол. Максвелл бережно опустил ее и помог встать на ноги. Она прислонилась к стене и негодующе заявила: «По-моему, трудно придумать более нелепый способ переноски. Тащить женщину, как узел с тряпьем. Где ваша галантность?» «Прошу прощения», — сказал Максвелл. «Мне, конечно, следовало оставить вас на полу». Сильвестр остановился и, вытянув шею, обнюхал колесника. Он наморщил нос, и на его морде было написано брезгливое недоумение. Колесник не подавал никаких признаков жизни. Сильвестр удовлетворенно попятился, присел на задние лапы и принялся умываться. На полу возле неподвижного колесника копошилась куча насекомых. Около десятка их ползло к выходу.